Становление патриарха. Глава 1. Уф, ввалилась в двери припорошенная снегом Линвель, зябко пряча руки под плащом. Метель просто жуткая. Замерзла, спрыгнула со стула Айвил, на одних рефлексах направляясь к печи, чтобы закинуть в нее свежих дров. Не представляете как, пританцовывая на коврике, чтобы стряхнуть снег, и не попадая зубом на зуб, ответила эльфийка. Этот старый, поросший мхом пень ужасен. Природа везде, города, тоже часть природы, как и зима, и холод, и вьюга. Почувствовать природу можно где угодно, главное, открыться ей. Явно передразнивая наставление престарелого друида, забурчала красавица. Сам сидит в своей шубе, как медведь, а я помираю. Согрейте меня быстрее. Скинувшая подбитый мехом плащ девушка принялась остервенело потирать руки, укрытые в зимние перчатки. Бедная, тоже встав со своего места, я уже подошел к лучнице и заключил ее в объятия. Мое тело слабо реагировало на зимний мороз, не испытывая от него никакого дискомфорта, даже если ходить по улице в одной рубашке, но сам холод я вполне ощущал, так что как продрогла Линвель, почувствовал сразу. Она буквально была ледяной, несмотря на вполне подходящую к погоде одежду. Нужна горячая вода в тазике, оборачиваюсь к полуэльфике. Да-да, горячая, кутаясь в мое тепло, еще сильнее застучала зубами Линвель. И почему ты позволяешь ему так над собой измываться? Причитал Айвил, уже ставя на огонь воду. Тренировалась бы просто стрельбе из лука или с нами книжки читала, этих же друидов не поймешь. Они все с каким-то прибабахом. Невысокая девушка уже переключилась на заварочный чайник, куда стала засыпать сушеные травки, вроде гвоздики и корня имбиря. Не могу я, продолжала дрожать уже взятая мной на руки эльфийка, кою я, не снимая с нее сапог, понес к печке, где я еще смогу этому научиться, и да делать все равно нечего. С таким научиться дождешься, что нам придется нести тебя в храм и оплачивать лечение у жрецов. Айвил закончила с дозировкой ингредиентов для отвара и потянулась доставать мед. Привыкла на Фобосе отогреваться, в этот момент я как раз присел у печи с девушкой на коленях, хотя, справедливости ради, подразумевалось явно иное отогревание. Что за легкомыслие, даже не глянув на нас, продолжала ворчать Айвил, колдуя над будущим питьем. Сегодня опять пришла позже, я воду уже два раза грела, пока тебя ждала. Дождешься же, отморозишь себе задницу, сидя по полдня в сугробе. У меня, между прочим, начало что-то получаться. Фыркнула в ответ нахохлившаяся эльфийка, с которой я только что снял перчатки и стал отогревать холодные пальчики своими ладонями. Я потому и задерживаюсь, что чувствую себя непф, апчхи. Жалобно смазала весь гордый ответ красавица, вздрогнув во время чиха всем телом. Да-да, я вижу, как неплохо ты себя чувствуешь, на... Глотни пока, рыжеволосая смуглянка протянула моей озябшей зеленоглазке кружку с теплым вином и специями, что ждала своего часа на печи. Уф-уф-уф, радостно, хоть и с дрожью в руках, потянулась к живительной влаге Линвель. Содержимое кружки было употреблено в один присест, и лучница сразу раскраснелась, довольно прикрывая глазки и расслабляясь в моих руках. Вот опять сейчас опьянеешь и начнешь хулиганить. Забрала кружку строгая маленькая полукровка. Нет бы вовремя приходить, когда я ужин приготовила, и нормально садиться есть. Не ворчи и, умиротворенно ответили с моих коленей. Я же не ворчу, что пока я там морожу задницу с этим сморщенным старым пнем, ты тут с Фобосом развлекаешься. Ты знаешь, что мы не развлекаемся без тебя, укоризненно посмотрела на нее Айвил. У нас и свои дела есть вообще-то. Поддерживать все нужное в доме и обеспечивать свежие продукты не так-то просто, знаешь ли, да и Фобос ходит на охоты, а это тоже несколько часов по не самым приятным улицам. Бука ты, отмахнулась от отповеди подруги эльфийка и, открыв глазки, подалась выше, чтобы требовательно клюнуть меня в губы, заодно обвивая руками шею. Эх, за что мне все это? Беззлобно вздохнула плутовка, принимаясь стягивать с лучницы сапоги, пока я с готовностью включился в поцелуй. Ситуация была привычной, так что и ворчала она больше для порядку, да и пусть мы действительно не развлекались полноценно, пока Линвель училась основам природной магии у обитавшего в городе друида, но нет-нет да несколько поцелуев и игривых объятий за день у нас с Эвил накапливалось как-то сами собой, ибо ну как ни обнять и не приласкать такую милую зеленоглазую милашку, что, несмотря на миниатюрные размеры, имеет вполне себе ухватистую грудь и замечательно ложащуюся в руки попку. Тем более, когда вы фактически уже добрых полгода, или всего полгода, живете полноценным гражданским браком. Плюс так уж вышло, что мы с Эвил действительно проводили довольно много времени вместе. С обучением в колледже боевых магов Сузила у меня не сложилось, заведение принимало на учебу только тех, кто однозначно вступал в орден, а еще, как правило, принадлежал к знати Кармира. Вести же индивидуальные занятия по базовой теории какому-то левому авантюристу, что только-только получил минимальный кредит доверия ордена, желающих среди наставников не нашлось. По крайней мере, за приемлемые для меня деньги. Вот продать учебную литературу без рыночной наценки с нашей рекомендацией там согласились без проблем, как и дать краткую консультацию, как и в какой последовательности что учить. С новыми заклинаниями тоже проблем не встало, за исключением цены. Пятый круг был безбожно дорогим даже с учетом денег, что я вынес из логова вампиров, учитывая же, что у меня был ограниченный доступ и чего-то боевого давать мне не собирались, лучше было туда и не смотреть. Вот четвертый круг был более посилен и полезен, подарив мне каменную кожу, чары, что покрывают тело невидимой пленкой, поглощающей любой кинетический урон, пока не израсходуется вложенный при создании заряд энергии. Поиск, заклинание из области прорицания, позволяющие найти существо или предмет по образу или образцу, если те не скрыты магией или не являются артефактами. Ледяной шторм, Двямер, обрушивающий с неба на заданную область град крупных осколков льда и студеного ветра, и малый магический шквал Исаака, развитие базовых магических стрел, но выпускающие уже от 7 до десятка сгустков энергии. К сожалению, даже этот не шибко длинный список съел весь мой заработок с леса Хуллак и чуток лизнул часть заначки, путешествовавшей в моей сумке со времен ухода из логова вампиров. Приобретение же учебников, пусть и отпускаемых без рыночной наценки, вместе со свитками молнии, рассеивания магии электросферы третьего круга, а также электрической петли Гидли, защиты от стрелы шепчущего ветра из второго, окончательно превратило меня если не в нищего, то где-то около. Причем у девочек картина была точно такой же. Линвель спустила всю свою долю на заказ эльфийского лука с полным комплексом зачарований, от нетленности и защиты от влаги до возможности держать его в натянутом состоянии постоянно без ущерба характеристикам и придания стрелам дополнительного импульса с небольшим магическим зарядом, отчего обычная выпущенная из него стрела приобретает на время полета свойства зачарованной, а зачарованная бьет еще сильнее, чем должна. Айвил же приобрела плащ, обладающий эффектом рассеивания чужого внимания, сокрытия запахов и поддержания для носителя комфортной температуры, который охлаждал тело летом и согревал зимой. В итоге на жизнь нам еще оставалось, но точно не на приобретение дополнительного зачарованного снаряжения, да и думать об экономии уже даже не приходилось, оно само напрашивалось, как и тема новых заработков. Впрочем, неправыми мы себя в данных тратах совсем не ощущали. Девчатам нужны были личные силы по куче причин, от банального желания соответствовать в группе моим возможностям и не чувствовать себя приживалками до стремления иметь возможность действительно контролировать свою жизнь, а не прогибаться под обстоятельства. Для меня же лично тема изучения магии была принципиальной, и пока имелась возможность зацепиться за знания и приобрести в обычной ситуации закрытые для меня учебники и заклинания, этой возможностью следовало пользоваться по полной. Деньги приходят и уходят, как и доброжелательное отношение сильных мира сего, а вот знания и опыт останутся со мной, и тут чем больше, тем лучше. Та же электрическая петля Гидли была слабой и несовершенной предтечей молнии, а сама молния объективно уступала в полезности и поражающем эффекте электросфере, что была прямым аналогом огненного шара, только на другом элементе, но точно так же накрывала неплохую область, поражая на ней всех. Таким образом, зная молнию, использовать петлю просто не имело смысла, да и сама молния выигрывала у электросферы только в дальности и, может быть, эффективности против толпы врагов в узком, но длинном коридоре, где вдарить насквозь по одной линии предпочтительнее, чем сплошным кругом, но по ограниченному участку. И тем не менее я взял все три. Почему? А потому, что это родственные заклинания, то есть щупая их структуру методом колдуна, я лучше пойму общие принципы построения такого рода чар и научусь быстрее их осваивать. И все же учиться мне опять приходилось самостоятельно. В этом плане Линвель очень повезло, что среди решивших, как и мы, переждать зиму в городе авантюристов нашлись знающие люди, которые смогли свести ее с друидом, что на старости лет как раз и занимался передачей молодым знаний о том, как чувствовать природу и применять ее силу. Сей жрец чистой природы, как выяснилось, был не шибко великим оратором, но натаскать рейнджера, который уже кое-что смыслит в укрощении норова диких животных и чувстве леса, на парочку базовых природных заклинаний все же гарантированно мог, чему были надежные свидетельства. Вот и ходила к нему эльфийка уже добрый месяц, постигая сложную науку единения с миром в расчете на получение толики мистических сил. А вот и Вил в этом плане не повезло вообще, если у меня хотя бы книжки были, позволяющие закрыть проблемы в общей теории и терминологии, а потом и более качественно с метамагией разобраться, то ей, как разведчику-скрытнику, не проходившему обучение рейнджера, заточенное именно на понимание леса и диких животных, в Сузиле представлялась возможность повысить квалификацию разве что в срезании кошельков, да и то чисто личной практикой. Конечно, была еще возможность найти учителя фехтования и углубиться в звон железом, но, во-первых, хороший учитель стоит дорого, я для себя узнавал, но быстро выяснилось, что дать мне что-то новое во всем городе смогут только пурпурные рыцари, причем совсем не начинающие, а эти ребята, как и представители ордена боевых магов, дают частные уроки далеко не каждому. Во-вторых же, не с комплекцией и весом Айвил затачиваться на ближний бой. Когда для тебя короткий строевой меч, все равно что для взрослого человека длинный, а весишь ты килограммов 40 с небольшим, это не та база, с которой можно рассчитывать чего-то добиться в прямой сшибке. Зарезать цель внезапным ударом плутовка и так прекрасно умела, но выходить лицом к лицу против противника в полноценной броне, пусть даже кожаной, и с оружием, что априори будет длиннее ее собственного, для Айвил, при всей ее ловкости, было чистой воды самоубийством. Так что да, искать учителя фехтования девушке было бессмысленно. Сами для себя мы, разумеется, разминаться и позвенеть сталью не брезговали, но только так, для зарядки и общего тонуса. В остальное же время рыжая смуглянка скучала, от тоски взявшись читать мои же книжки по теории магии, развлекая себя и меня обсуждениями прочитанного и разговорами на тему, ну и иногда составляла компанию на охоте, хотя и редко. Против самих охот она ничего не имела, но вот обстановка улиц, где ради нее приходится бродить, нечасто была приятной, а Айвил хоть и авантюристка, но все-таки девушка, ей засранные портовые подворотни и темные закутки подле сомнительных притонов были противны. Я от них, кстати, тоже удовольствия не испытывал, но запас крови в фиалах был конечен, а зима – штука длинная. Впрочем, я отвлекся, а плутовка между тем уже не только стянула обувь с красавицы-эльфийки, но и проделала тот же трюк со штанами, при полной поддержке раздеваемой, что, впрочем, больше уделяло внимание моим губами, чем тому, что там с ней делает подруга внизу. Далее к нам был подвинут деревянный тазик, куда вскоре была налита подогретая, но еще не дошедшая до кипения вода, и заботливая, но ворчливая полухафлинг потребовала сажать эту бесстыдницу в бочку. Ах, как же хорошо, ао! Даже закусила нижнюю губку Линвель, оказавшись саженной с моих колен прямо на стул, пяточками выстачающий портас. Вот, укройся, набросила ей на плечи дежурное одеяло Айвил. Сейчас остальная вода дойдет, и заварю тебе отвар с медом. Айви, я тебя люблю, счастливо промурлыкала заворачивающаяся в одеялко девушка. Покажи это, прекратив нас пугать. Возвращаясь домой сосулькой, и не думала сбавлять обороты заботливой мамочки наша миниатюрная хранительница очага, что, кстати говоря, и нашла нам дом для постоя изначально. Гостиницы, увы, во всех столицах дороговаты, а тут еще и средневековье, где зимой жизнь во многом замирает, и те же авантюристы, подрабатывающие в кармире истреблением монстров, или уезжают в более южные области, если имеют там завязки по трудоустройству, или съезжаются в города на зимовку. Мы и сами в столице королевства остались из этих соображений, бегать по зимнему лесу может быть приятно на лыжах часик-два в выходные, но никак не неделями в нем ночуя, без лыж, да еще и пытаясь охотиться на орков. По метровым сугробам даже мне попрыгать, подвиг, еще никаких следов не спрячешь, да и тихо подкрасться, когда снег скрипит, много сложнее. В общем, было проще переждать в Сузиле осенние дожди и зимние снегопады, чем устраивать себе и девушкам такие приключения на ровном месте. Из тех же соображений, снять на окраине города небольшой домик в две комнаты, одна из которых совмещала прихожую, кухню и гостиную, а вторая была чисто спальней, нам показалось тоже выгодней, чем продолжать мыкаться в переполненной гостинице с взлетевшими ценами. Готовить и покупать продукты теперь, правда, нужно было самим, дрова добывать, тоже, но это все равно выходило дешевле и комфортнее, чем на постоялом дворе. Может быть, тебе попробовать стать бардом? Вмешался я в дежурную перепалку девушек. У них вроде бы тоже есть какая-то магия, основанная на музыке и пении. Да и у святилища Мелила сейчас каждый день полно бардов, дающих концерты. Данных граждан я сам видел. Пели и играли на музыкальных инструментах они очень неплохо, совмещая почитание покровительствующего бардом бога песни с заработком копеечки малой на сытную жизнь этой зимой. Ну и какой-то магической силой некоторые точно обладали. Вот уж нет, сильнее вжала голову в плечи Линвель. Это еще и лютню с собой постоянно таскать, а места и так ни на что нет. И петь надо для души и под настроение, а не делать из этого работу. Хм, что? Подозрительно покосилась на мой многозначительный хмык эльфийка. Не думай, что я на чем-то настаиваю или подвергаю сомнению твои соображения о том, что тебе лучше, но мне казалось, что по характеру ты бардом подходишь. Нет, вместо подруги ответила мне Айвил, заливая в чашку кипятка. Лин, конечно, немного непоседливая, но она не из тех, кто бросит все ради сиюминутного порыва. А чтобы стать хорошим бардом, сумевшим раскрыть суть магии музыки, нужно жить порывами и вдохновением, и даже этого может оказаться мало. Любой менестрель и артист странствующих труп пытается, но полноценно получается только у некоторых. По-настоящему жить музыкой и балладами тяжело. Айви когда-то пыталась, в свою очередь пояснила за смуглянку эльфийка, научиться играть на чем-нибудь, просто научиться красиво исполнять пару песен, тоже, но для результата нужны страсти и очень особенный склад ума, иначе бы все с этой магией ходили. Понятно, простите, ни за что прощать, закончив перемешивать мед в травяном сборе, покачала головой плутовка. Хорошо, что у меня тогда не получилось, иначе бы путешествовала сейчас с каким-нибудь цирком. Чашка была поднесена Линвелли и осторожно передана, чтобы не обжечь той руки. Моя нынешняя жизнь мне нравится намного больше. Мне тоже, уже вовсю грея ладошки на горячих глиняных боках, остужающе подышала на пар лучница. Хоть и приходится сейчас морозиться в сугробе, но я справлюсь. У меня точно начал получаться нужный настрой. Еще немного, и я точно почувствую то, о чем говорит этот старикан. Хорошо, если так, вернулась к очагу Айвил. Но ты все-таки поосторожней. Угу-угу, уже пригубив жидкость, прохмыкала в ответ эльфийка. Тебе в кашу топленого жира со специями добавить или только погреть? О, а у вас каша с мясом? Тогда добавь ложечку. Сейчас хочется поострее. Пока русоволосая замерзашка отогревалась и кушала свою долю ужина, я закончил расчеты по усилению заклинания луч негативной энергии, коими занимался до ее прихода. На первый взгляд, все получилось правильно, нигде я не напутал и успешно воспроизвел метод, описанный в учебнике для луча холода. Это было хорошо. Но вот что опять приходилось работать и осваивать новое именно методом волшебника, уже не очень. Впрочем, я потому и взял луч негативной энергии, так как это заклинание у меня получалось много проще любого другого атакующего, когда я создавал его собственной силой, без обращения к пряже мистры. Понять, как оно устроено для этого метода, тоже когда-то получилось быстрее, чем с аналогами, так что работать с его новой формой для постижения, чего там меняется в структуре, было по-любому предпочтительнее. Хотя, конечно, предварительно стоило еще опробовать эффективность новой структуры на практике, а там уже будем посмотреть. Тут ведь опять с подробными примерами было не густо. Получше, чем в том издании «Основ метамагии», что я покупал еще в Воробиле, да и теория полнее, но все равно было очевидно, что материалы из учебников колледжа боевых магов Сузейла предполагалось осваивать на нормальных уроках с наставником, который объяснит детали и поможет с практикой. У меня же наставника не было, и чтобы переложить имеющийся пример доработки чар с формы поражения типа луч на касание, конус, сгусток и тем более взрыв, мне еще предстояло хорошенько поскрипеть мозгами и извести далеко не один лист расчетов под череду проб и ошибок. Из размышлений меня вывел довольный фырк эльфийки, что закончила уплетать кашку со сладким отваром и явно повеселела, как и предрекала Айвил, настроившись на хулиганство. О последнем факте красноречиво говорила коварная улыбочка в мою сторону, к которой очень скоро присоединились обвившие мою шею нежные руки и жаркий шепот в ухо, сообщающий, что она еще не согрелась. Намек был более чем понятен, так что вскоре мы переместились в спальню, утащив с собой и совершенно не возражающую, но старательно держащую лицо Айвил, которая первой же меня и оседлала, но это совсем другая история, и вообще девушки имеют право быть непоследовательными. Утро началось для меня с приятного поерзывания Линвэль, что в поисках более удобной позы развернулась на левый бок и прижалась ко мне попкой, провоцируя только что обнимавшую ее за спинку руку обнять кое-что другое. Вслед за ней зашевелилась и Айвил, устроив подле моего правого бока сонные потягушечки. Узрев же, что ее подруга повернулась к нам обоим спиной и до сих пор спит, милая полухафлинг лишь потерла глазик кулачком и, чмокнув меня в губы, тихонько выбралась из кровати, не желая тревожить сон лучницы. Из тех же соображений, взяв вещи одеваться, она пошла в другую комнату. Я же продолжил лежать, ибо мешать хозяйке на кухне есть грех и злодейство, тем более что распорядок дня у нас давно уже был отлажен, и ситуация, когда плутовка выбирается из кровати первой, чтобы приготовить завтрак, была естественной. Вот дрова колоть и покупки таскать с рынка, это ко мне, но сегодня все и так уже было готово, так что Айвил просто не стоило мешать, да и все равно в первую очередь она по делам, так сказать, очень личного рода побежит. Просыпание прекрасной лучницы тоже сопровождалось капелькой сладенького, и тут мне уже можно было шевелиться и скрипеть досками, но дальше парочки поцелуев с оглаживанием эльфийки в особенных местах все равно ничего не зашло, ведь просыпание это случилось под воздействием одурительных запахов жареного со специями мяса, а организм девушки после бурной ночи весьма нуждался в пополнении сил. В общем, случилось прекрасное начало прекрасного дня, что сразу после завтрака порадовал густыми серыми тучами, закрывшими весь небосвод. Идеальная обстановка, чтобы прогуляться и поискать, кого бы героически спасти, аки рыцарь в сияющих доспехах. Не то чтобы я резко стал защитником чести и достоинства всех встречных поперечных, просто это действительно был лучший вариант охоты, уже хотя бы потому, что не грозил мне никакими проблемами от властей. Сузейл, по средневековым меркам, город большой, народу в нем много, и кто-нибудь где-нибудь всегда нуждается в помощи, попадая порой в крупные, а порой и в смертельные неприятности. Я же обладал возможностью чувствовать эмоции, причем на довольно неплохом расстоянии, что позволяло без проблем определять такие ситуации, даже если они происходят за несколько сотен метров от меня. Человек, которого грабят, насилуют или убивают, он, знаете ли, эмоционален, причем очень характерно эмоционален, как и потенциальный грабитель-насильник-убийца, уже приступивший к реализации задуманного. Это вам не просто сомнительных личностей по подворотням убивать только потому, что они выглядят сомнительными, в моем случае неправильно что-то понять было очень сложно, потому ситуация выходила выгодной. О стопроцентных бандитах никто не будет переживать, их не будут искать, их смерть не станут расследовать, особенно если они еще и не местные, каковых в незамерзающем порту слоняется прилично. Сцедить кровь от тела под пирс, к остальным нерасплатившимся должникам, напоровшимся на нож в кабацкой драке, ограбленным и так далее, там стабильно раз-два в неделю кто-нибудь всплывает. Короче говоря, завершив все утренние дела с девочками, проводив Линвэль к учителю, а Айвил оставив досыпать недобранное ради приготовления завтрака, я с чистой совестью натянул капюшон поглубже, оправил перчатки и отправился на очередной променад по злачным местам столицы королевства. Честно говоря, далеко не каждая такая моя прогулка достигала успеха. Мало знать места, нужно еще и попадать в нужное время, что, по очевидным причинам, далеко не просто, ведь и сами бандиты зачастую понятия не имеют, когда подловят подходящую жертву и попытаются сунуть ей нож под ребро. Пытаться сочинить какую-то закономерность, типа вот только в порту и только вечером, было глупо, хотя бы потому, что не так много даже откровенных идиотов попрется вечером шататься в портовые районы, не имея там дела и связей. Так что гулял я хоть и регулярно, но без особой привязки к конкретному времени суток, просто когда были подходящие погода и настроение, а также свободное время, и больше рассчитывал именно на эмпатию. Тем приятнее для меня где-то через пару часиков прогулки оказалось ощутить, как недалеко от одной тихой торговой улочки кто-то фонит именно теми эмоциями, что я искал. Поспешив в нужном направлении и завернув в довольно чистую по зимнему времени подворотню, я услышал и характерное пыхтение и сопение с приглушенными вскриками. Было очень похоже на то, что кого-то куда-то тащит, и этот кто-то от подобного не в восторге, и активно сопротивляется. Более того, сопротивляющимся, точнее, сопротивляющейся, была женщина. И это было интересно. Нет, не в том плане, что меня интересовала вся цепочка причинно-следственных связей, что привели к тому, что некая девица сопротивляется потугам себя куда-то тащить. Все-таки тут было не очень далеко до портового района Сузейла, а что-то подобное там происходило частенько, но судя по чувству жизни, эта женщина была раза так в три более насыщена, чем те, кто ее вязали. Вскоре звуки и чувства жизни привели меня в неприметный тупичок, где двое крепких мужчин упаковывали некую девицу. Судя по сдавленному мычанию, кляп в рот ей уже засунули. Увы, рассмотреть это я не мог из-за мешка на голове, а сейчас ей скручивали руки. Причем очень интересным методом, сцепив те в замок и стягивая, в первую очередь, пальцы. Я уже знал, что таким образом паковать надлежит волшебников, без мануальной составляющей колдовать сложнее, а если с кляпом, то ее и от вербалки отрезали. Помимо объема жизненной энергии и метода упаковки, к картине того, что дамочка является чародейкой, добавлялся и вид ее дорожного костюма. Явно не дешевая ткань, отлично пошитые сапоги на меху, на поясе ножны для короткого кинжала, уже пустые, и сам ремень специфический, с множеством миниатюрных сумочек-кармашков, как продают в лавках для магов, чтобы носить ингредиенты под заклинания. В общем, либо этот мир дошел до секс-косплея и местные портовые жрицы любви начали оказывать подобные услуги, либо тут все-таки заламывают волшебницу. И второе мне казалось все-таки вероятнее первого, хотя бы потому, что эмоции всех троих не имели и грана фальши. Женщина паниковала, хотела жить и отбиться. Бандиты злорадствовали, наслаждались удачным делом, а еще уже вовсю предвкушали, как и в каких позах будут раскладывать жертву. Так что я спокойно дождался, пока девицу упакуют и расслабится, после чего одним рывком оказался за спинами у сих нехороших граждан. Два коротких удара, и оба тела без сознания. Быстрый обыск с целью снять оружие и кошельки. Так, два коротких меча, кинжалы. О, вот этот явно принадлежал жертве, как и один из кошельков, увесистый причем. Ух, в нем еще и отдельный под камушки. Блин, девочка, как ты с такими деньгами и без охраны ходишь, если от двух бандитов отбиться не способна? Хотя ладно, не мое дело. Разбой с грабежом есть, попытка похищения есть, оно и достаточно. Теперь надрез на шее, по-быстрому сцедить кровь, заполнив и убрав зачарованные на сохранение содержимого свежим фиалы, добить второго, а там можно и пленницу освобождать. И вот доблестный герой снимает мешок с головы спасенной леди. МММММ, дернулась девушка, видя мои добрые глазки. КХМ, а вот я наоборот, на секунду замер при виде ее глаз. Не беспокойся, я не с ними. Просто проходил мимо, услышал звуки борьбы и вмешался. Сейчас я тебя развяжу, так что не делай глупостей. Ладно, МММ, недовольный зырк, но дергаться и вправду перестали. Энда, вот не ожидал. Ладно, еще довольно высокий рост, особенно для представительницы эльфийской расы, которой она несомненно являлась, судя по острым ушкам. Но вот тот факт, что ее волосы имели цвет расплавленного золота, кожа отливала золотистым загаром, а глаза на симпатичной мордашке сверкали все тем же расплавленным золотом, меня удивил. Солнечная эльфийка, ну, или золотая, тут как кому удобнее. Не сказать, что этот подвид эльфов совсем не встречался в большом мире, но, насколько я успел узнать, эти ребята являлись, наверное, самым закрытым из эльфийских народов, не особо жалующим чужаков на своих землях, да и сами не особо питали страсть к путешествиям. Тут, конечно, относительно недалеко до эльфийского государства Вереска, да и лес Шелмистра немногим дальше, и там тоже есть небольшое княжество, где еще живет дальняя родня Эйвил по матери, но все же, даже интересно, с какого перепугу молодая солнечная куда-то поперлась, и еще более интересно, как это куда-то привело ее в подворотню к каким-то левым мужикам. Впрочем, не настолько интересно, чтобы влезать в чужие дела, так что просто перережем веревки и на этом будем прощаться. Ну вот и все, озвучиваю момент, когда последние путы упали. Девушка тут же принялась избавляться от кляпа. У меня все было под контролем. Недовольно буркнули вместо привета и спасибо. Ага, я видел, соглашаемся и киваем. В следующий раз, если увижу связываемую по рукам и ногам волшебницу, буду иметь в виду, что у нее все под контролем, и пройду дальше. Вот твои кинжалы и кошелек, протягиваю означенное. Умх, ладно, быть может, твоя помощь и пришлась кстати, нехотя ответила волшебница, поспешно поднимаясь и неловко, с глубоким внутренним конфузом, принимая поданные вещи. Т. Так что прими мою благодарность. Индаэль Найлграта из Айвериски. Фобос. И, просто Фобос. Ладно, установилась неловкая тишина. Ну что ж, рад, что ты в порядке. В следующий раз будь осторожнее. Удачи и, подхватив трофейные клинки, уже завернутые в плащ одного из бандитов, разворачиваясь к выходу из подворотни. Запас крови пополнен, больше тут делать все равно нечего, а эта волшебница явно не сильно в восторге от моей компании. Постой, ты же прикончил тех двоих, так? Она кивнула на пару трупов. Только не говори, что осуждаешь смерть своих потенциальных похитителей. Настороженно обернулся я к ней, ловя взгляд золотистых глаз. Вдруг она, хиппи или кто-то в этом вроде? По идее, таких в мире быть не должно, ибо не та тут экологическая обстановка. Вон, даже друиды, что все такие в гармонии с природой и за добро, могут и молнией шарахнуть, и в боулинг раскаленным магмовым шаром поиграть с противником своим. Но вдруг, вот будет номер, если она крик поднимет. Разумеется, нет. Но у них случайно с собой не было никакой книги? У тебя что, отобрали твою книгу заклинаний? Да нет же, чуть притопнула ножкой девица, явно желая добавить пару непечатных определений в мой адрес. При этом, самое странное, особой враждебности от нее не исходило, скорее, наоборот, легкая симпатия. Но, эх, значит, все-таки полный провал, печальный вздох. Не то чтобы мне это было сильно интересно или я хотел влезать в чужие дела. Но ты вообще о чем? О том, как я оказалась здесь. Во время прогулки по местным магическим лавкам я нашла человека, у которого по чистой случайности оказался экземпляр Тхицуруа с еще времен правления династии Вишан. Разумеется, я захотела ее купить. Мы договорились встретиться сегодня в той же лавке, чтобы я могла удостовериться в подлинности лично. Он обещал принести книгу, а я деньги. У человека, не владельца магазина, я с недоумением вскинул бровь. Ты не представляешь, что порой случайно откапывают всякие разные авантюристы и за бесценок сбагривают кому попало, не представляя, что на самом деле попало к ним в руки. Вот сейчас обидно стало, да. И как же получилось так, что вместо обретения этого тома ты оказалась там, где оказалась? Когда я уже шла к нужной лавке, они набросились на меня из-за угла. Вот этот, девушка указала на один из трупов, и был тем, с кем я договаривалась. Хм, то есть тебя обманули и просто решили ограбить. Но тогда почему ты думаешь, что у них может быть книга? Ну, вдруг бы мне повезло и у той истории были хоть какие-то основания? Порой всяческие культы возникали из-за куда более скромных трактатов, она вздохнула. Да, глупая надежда, но... Впрочем, вряд ли ты поймешь всю ценность даже копии такого трактата. Культы, чем дальше, тем меньше мне все это нравилось. Некоторые магические книги, начала пояснять девушка, особенно из древних и по-настоящему могущественных, могут и сами по себе творить чудеса, некоторые даже способны наделить волшебством тех, кто к нему совершенно не предрасположен. Это один из вариантов становления так называемым колдуном. Колдуны же, я знаю, кто такие колдуны. Прерываю увлекшуюся эльфийку. Странная она, сам такой. Хмм, на меня скосили взгляд с некоторым подозрением, но, вновь увидев мои глаза, мотнули головой. Ну да, если у тебя в жилах течет кровь волшебного существа, пусть и разбавленная, я вот не пойму, в эмоциях какого-то презрения или пренебрежения ко мне у нее нет, но при этом построение фраз, затрагиваемые темы и вот это вот все так и сочится надменностью. Не на уровне словно с каким животным разговаривает, но где-то около. Пожалуй, если бы не эмпатия, я бы ее послал по очень извилистому маршруту еще на второй фразе нашей беседы, а так разговор вызывал странный диссонанс и непонимание. Тебе не кажется, что упоминать происхождение собеседника – это не очень вежливо, особенно если ты знаешь его меньше часа, и особенно если это происхождение – от кого-то не очень светлого и благого, а вы, в подворотне рядом с двумя трупами. А, о, кхм, да, как-то неловко получилось, она натурально смутилась. Словно до того, как ее не ткнули, вообще не понимала, что в этом что-то не так. Ты вообще хоть с кем-то общалась, кто не солнечный эльф и не наемный работник, что вам служит? В моей голове забрезжила догадка. Нет, неуверенно отозвалась Индаэль. Это так заметно, ну, говоря откровенно... Стиль твоей речи стоит очень близко к открытому хамству, и любой другой на моем месте уже давно бы плюнул. Ну или проникся сочувствием к этим бандитам, киваю на трупы. Ух, она аж чуть присела, я ничего такого не хотела. А почему ты тогда так не поступил? Потому что я учился у орочьего колдуна, брань в устах которого была не руганью, а просто средством выражения мыслей. По сравнению с ним ты еще ничего так. Ты только что сравнил меня с каким-то дикарским орочьим колдуном и почти поставил между нами знак равенства. КХМ, давай не будем об этом, я и так чувствую, что наша беседа зашла куда-то не туда. В общем, был рад познакомиться, Индаиль. Удачи тебе в жизни, прощай. На этом мы и расстались, как я тогда думал, навсегда. Как выяснилось чуть позже, в своих предположениях я несколько ошибся. На следующий день, собрав несколько конспектов с вопросами, что я намеревался задать тем волшебникам из колледжа боевых магов, что согласятся на них ответить за денежку малую, что образовалось у меня после продажи трофеев, а также получив напутствие от Ивил, оставшейся на хозяйстве и выдавшей мне список того, что нужно купить на обратном пути в плане продуктов, я направился в представительство, где вновь столкнулся с солнечной эльфийкой, что вела спор с одним из почтенных членов Ордена Магов. Встреча была в высшей мере неожиданной для обеих сторон, а уж когда пара местных завсегдатаев кивнула мне, как старому знакомому, интерес в глазах девушки и вовсе разгорелся с новой силой. В итоге у нас вновь завязался разговор. «И что ты здесь делаешь?» «Пытаюсь учиться, насколько это возможно». «И да, добрый день, прекрасная леди, я вновь счастлив лицезреть вас в добром здравии». «Ну или как там положено здороваться у вежливых разумных?» «Уркх, да, добрый день». Фобос от нее опять полыхнула неловкостью, но на лице не дрогнул ни один мускул. «Так ты член Ордена Боевых Магов Кармира?» «Нет, я авантюрист, как раз из тех типов, что порой случайно откапывают всякое разное и за бесценок сбагривают кому попало», — припомнил я вчерашнюю речь девицы. «Охо-хо, давай сойдемся на том, что переговоры – не самая сильная моя сторона. Я и так чувствую себя весьма глупо и неловко». «Значит», – поспешила она сойти с темы, – «ты в колледже улучшаешь свои навыки?» «Можно и так сказать», – я пожал плечами. «Хотя скорее это выглядит как приставание ко всем подряд с просьбой объяснить мне то, чего я не понимаю, и периодическая аренда полигона для отработки боевых заклинаний». «ХММ, а чего ты не понимаешь?» – заинтересовалась девушка. «Например, вот», – я протянул ей лист с моими вопросами. «Так, угуно», – она подняла глаза, – «это же элементарно, буквально самые основы волшебства, на уровне чуть выше, чем умение обращаться к плетению. Как это можно не знать? Я, быть может, это и знаю, но не знаю терминов. Это не снимает вопроса». «Слушай», — я вздохнул, краем глаза отмечая, что человек, с которым до этого общалась девушка, очень технично утек из зоны видимости. «Что ты от меня хочешь?» «Я не шутил, когда говорил, что моим единственным учителем был старый, циничный, матерящий все, что видит, орк-колдун. Он мог призвать элементаль размером с две кареты, но все его объяснения были на уровне: берешь вот эту штуку, смешиваешь вот с этой, напрягаешь пупок и орешь, чтоб оно приходило». «Ты серьезно? Это я тебе еще цензурную версию рассказал. В первоисточнике, как правило, фигурируют груунш, гоблины, отходы жизнедеятельности, пещерные слизни, масса различных животных и очень интересные отношения, физиологические процессы и родственные связи между всеми вышеперечисленными и его учениками. Как вообще, так и мной в частности», — совершенно честно поведал я. «И ты смог чему-то у него научиться?» «Ну, огненные шары у меня получаются неплохими». «Даже так?» — она вскинула бровь. «ХМ, ну ладно, в принципе, сейчас у меня нет особых дел, и я могла бы тебе помочь. Будем считать это моей благодарностью за ту помощь вчера. Буду весьма признателен, я не дурак, от такого отказываться». «Халявный наставник, это замечательно, это я одобряю. Ну а то, что эта эльфийка порой себя довольно странно ведет, право слово, по сравнению с рунгом, любые виденные мной с ее стороны несуразности кажутся сущей мелочью. Правда, нормально позаниматься в здании колледжа у нас не получилось. Моя новая знакомая не состояла в этом учреждении, а пришла то ли на какие-то переговоры, то ли с каким-то запросом, в подробности волшебница не вдавалась, а я не стал спрашивать детали. Занимать же учебные классы или полигоны, не являясь полноценным членом или сильно аффилированным лицом в Ордене Боевых Магов Кармира, было можно, но за деньги. И пусть я не врал, говоря, что иногда покупаю право потренироваться на местном полигоне, но именно что иногда, да и большая часть такого опыта была в начале месяца, когда я только купил новые заклинания и их осваивал. Сейчас же у меня и запасы наличности уже не те, и времени на занятия неизвестно сколько уйдет. В общем, я бедный авантюрист, и мне жадно, а просить заплатить за себя женщину, что и так предложила мне, де-факто, полноценные уроки магии, которые я бы оплатить у местных не смог, да я лучше из арбалета и вил застрелюсь. Так что, как ни забавно, дальше шел выбор ко мне или к тебе. Я, конечно, несколько утрирую, но не сказать, что сильно. Просто предложил леди-чародейке провести занятие в ином месте, если, конечно, ее не смутит наличие там моих сопартийцев. Индаэль предложение не смутило, к тому же было очевидно, что приглашать к себе какого-то левого тифлинга-авантюриста девушка не сильно хочет, неважно, по какой причине, а раз так, то вариант у нас был лишь один. Правда, сначала мне нужно было заскочить на рынок. Ты просто идешь и покупаешь продукты на рынке, удивилась моя спутница. Ну да, что в этом такого? Разумеется, можно договориться с лавочниками, чтобы они присылали мальчишек-разносчиков прямо к крыльцу дома, но авантюристы, народ прижимистый, оно, конечно, недорого, но и я не преломлюсь дойти до прилавка мясника или бакалейщика, тем более что по дороге можно случайно на ситуацию вроде ее собственной наткнуться и еще кого-нибудь спасти, разжившись капелькой крови и парой трофеев, что можно потом продать. Не то чтобы это было часто и надежно, как швейцарские часы, но один раз я одну дочку какого-то крестьянина спас от попытки изнасилования. Обошлось, правда, без трупов и крови, хватило и за трещины, ибо до девочки докопались просто по пьяни, но ведь спас же. Доброе дело сделал, карму почистил, можно сказать. Ясно, чему-то кивнула эльфийка. На этом разговор затих, и мы пошли закупаться, а после направились в наш с девчонками домик, где Айвил как раз шаманила над чугунком, вернее, глиняным горшком того же назначения. У нас гости, предупредил я рыжую полухафлинга. О, ага, привет, махнула лапкой плутовка. При этом ее эмоции буквально взвыли нечто вроде: я тебя посылала за едой для нас всех, а не для тебя одного. И еще так подозрительно взглядом по верхним достоинствам чародейки, что были очень хорошо заметны и превосходили таковые даже у Линвель, не говоря о миниатюрной Айвил. Меня зовут Айвил, представилась миниатюрная красотка. Индаэль, коротко кивнула волшебница, пробегая взглядом по убранству домика. И что-то мне подсказывало, что столь спартанская обстановка была для нее в новинку. Вот, я передал холщовую сумку нашему штатному кулинару. Угу, девушка туда зарылась. Так угу, ага, да, хорошо, ао. В общем, обед будет готов часа через два, буду иметь в виду. Итак, если тебя не смущает наша скромная обитель, повернулся я к гостье, то можно обустроиться для занятия здесь. Хаем, девушка скосила взгляд на нашего штатного повара, думаю, не стоит мешать. Хорошо, соглашаемся и киваем, тогда сюда, я указал рукой в сторону оставшейся комнаты. Волшебница прошла и уперлась в широкую кровать, рядом с которой были стол и пара стульев. И кто здесь спит? Она моргнула. Мы втроем, я не видел причин что-то скрывать. Втроем, это, вы ведь аукахаем. Эй, ладно, наконец взяла она себя в руки. Я поняла, весь ее вид говорил, что ни разу не ладно и вообще Индаэль не одобряет, но, взявшись за какое-то дело, волшебница явно намеревалась довести его до конца, а то, что по мере выполнения всплывали некоторые дополнительные факты, это можно было и потерпеть. Урок проходил в лучших традициях высших учебных заведений, в том плане, что забудьте все, чему вас учили в школе, ну или где-то близко. Эльфийская чародейка натурально хваталась за голову, когда я показал ей свои учебники и поделился некоторыми размышлениями. Не в плане того, что они были ущербны или далеки от правды, а именно с точки зрения незнания терминологии, основополагающих принципов и так далее. С ее точки зрения, любой нормальный волшебник должен был уметь создавать свитки, варить зелья, изготавливать артефакты, хотя бы простейшие, вроде магических палочек и жезлов, знать 5-7 языков, а рычи и гоблинский в этот список, кстати, не входили. И это мы говорим о начальном уровне, с которого волшебник может называть себя волшебником. Короче, официально заявляю, солнечные эльфы зажрались. В общем, из всего среза знаний, что эта милая девушка мне устроила, и зачем принялась наблюдать Эйвил, когда разобралась с готовкой, удовлетворительным был лишь тот момент, где я научился чувствовать мистические энергии, да метод призывов был признан странным, но, наверное, так тоже можно, и, как бы, все, потуги в метамагию, невербалку и прочие элементы высшего пилотажа были признаны достойными одобрения за старания, но ничтожными по сути. После чего эта смесь какой-то Гермионы Грейнджер со сферической принцесской в вакууме принялась кушать мне мозги чайной ложечкой, начиная с самых основ. Нет, оно, бесспорно, было полезно, эдакое прослушивание занимательного эссе на тему, как я читал чародейский справочник, но все равно было как-то ай, ладно, главное, что учитель явно старается, если верить испытываемым чародейкой эмоциям. И тем не менее старт получился резкий во всех отношениях. И еще было очевидно, что Индаэль не имела какого-либо опыта в обучении. В том смысле, что ключевой материал подавался прекрасно, просто помимо него также выдавалась целая пропасть откровенно лишнего, вроде того, когда был придуман такой-то метод, кем, в каких обстоятельствах, кто с этим методом спорил и в чем именно. Оно, может, и интересно в плане общего развития и просвещения, но лично мне глубоко плевать на того же Милфа, кем он там был и как дошел до своей знаменитой кислотной стрелы. Меня интересовала только конкретно Рика моя стрела и возможность превратить ее в шар, поток, лужу, конус и так далее. Эти знания тоже были у леди-чародейки, наверное, и она даже была не против ими поделиться предположительно, но вот исполнение замыливалось кучей нафиг ненужных деталей. Но и отмахиваться и торопить, типа давай ближе к делу, я не мог, не тогда, когда меня взялись подтягивать по собственной инициативе и бесплатно. Так что терпим, мотаем на несуществующие усы, превозмогаем массу лишних деталей, как бы грустно и печально они ни делали, не спасало даже явно подозревающее меня в желании закрутить интрижку на стороне Айвил, что тоже слушала импровизированную лекцию об основах плетения и функциональных блоках, сдобриваемую историями о 3 годах исследования и неудачных попыток, пересказ попыток прилагается, или иных казусах чародейской науки. Вернее, миниатюрная смуглянка скорее подозревала нежданную златокудрую гостью в том, что та хочет меня заполучить и отобрать для каких-то своих целей. Подозрения же в мой адрес были скорее для порядку и в плане с чего это он, что базировалось скорее на моей любви к сладенькому, которую девушка прекрасно прочувствовала на себе за эти полгода. Но, как уже сказано выше, ее потешное бдение и милая суматоха в эмоциях не спасали меня от грусти студента на мутной лекции, обожающего соскочить в сторону от темы препода. Но моральную поддержку я ценил, да, даже если она не совсем поддержка и не совсем меня. Прервалась лекция только ближе к вечеру, когда в домик вернулась Линвель, по-прежнему промерзшая, голодная и уставшая. Причем в этот раз настолько, что вот вообще никак не среагировала на новую девицу в нашем доме, будучи куда более заинтересована в горячей еде, одеялке и печечка моя любимая, дай я тебя обниму, ты одна меня любишь, не то что эти мерзкие сугробы и друиды-снеговики. Кажется, подобное пренебрежение обидело Индаэль даже сильнее, чем мог какой-нибудь скандал на тему, что это за кошка драная у нас в доме и чем это вы тут втроем занимаетесь. Правда, обида обидой, а факт оставался фактом, обед был давно, а готовка Эйвил оставалась изумительной, так что отужинать с нами девушка вполне согласилась. А там, немного подобрев, нормально познакомилась с лучницей, тоже подобревшей, и договорилась о каком-никаком расписании, все-таки у всех тут были свои планы и дела, которые стоило учитывать. Вот так вот и началось мое знакомство с остроухой наставницей, местами весьма занудной, местами заносчивой и откровенно надменной, но в целом весьма приятной молодой эльфийкой. Между тем входная дверь за ней закрылась, и первое, что сделала Линвель, это с предвкушающе коварным видом повисла на мне, заключившую в кольцо рук. «Ну, рассказывай», — сказано было с просто до неприличия хитрой улыбочкой и бесчестно проникновенным приемом глазки. «Я ведь уже рассказывал вчера, как помог богатенькой эльфийке, и даже принес трофейное оружие и немножко денег», — улыбаюсь в ответ, привычно располагая руки на узкой талии. «Как ты смог убедить ее прийти к нам и начать тебя учить магии, и не подумала отставать, эльфийка? Она ведь золотая, их даже придержать дверь не допросишься, когда ты с корзиной пытаешься пройти. Это получилось случайно», — вильнул я глазками. «Ты опять сделал что-то героичное, чем поверг женское сердце». Степенно понимающим тоном нанесла долгожданный удар во фланг Эйвил, что до Олга этого сегодня ждала. «Ты так говоришь, будто я делаю так постоянно», — оправляю ей укоряющий взгляд. «Но ведь так и есть», — ничуть не смутилась миниатюрная смуглянка, подойдя ближе и приобняв меня лапками, чтобы не сбежал. «Хотя, возможно, это направлено только на тех, в ком есть эльфийская кровь». «Да-да-да», — веселясь, — поддержала ее Линвель, — «мы втроем прекрасно знаем, как кое-кому нравятся девушки с острыми ушками, так что признавайся». Носик лучницы придвинулся совсем близко, почти касаясь моего, а бледно-зеленые глаза так смотрели в мои, что, ну вот, вроде бы влиять на чужой разум тут умею только я, но в данном случае взламывали именно мой мозг, как с мужчинами умеют делать только женщины. В чем признаваться, не спешил, однако, сдавать рубежей я, тем более что, ну эй, я же ни в чем не виноват, я ничего не делал, и даже не думал, я не виновен, во всем. Во всем, слишком долго. Тогда только про Эндаэль. А что я сделал с Эндаэль? Вот-вот, что ты сделал с Эндаэль? Или что планируешь сделать? Поддакнула рыжая плутовка, тоже активно ловя мой взгляд. Причем, судя по их эмоциям, обе меня вот вообще ни в чем не обвиняли, но дружно настроились попытать и добиться истины, ибо с развлечениями у нас не очень, а тут интриги, расследования. Еще и мужчинка глазками бегает. Как же моментом не воспользоваться? Я верен своей команде. Ухожу в несознанку, принимая правила игры. И в доказательство своих слов смещаю левую руку несколько ниже талии лучницы, на то место, которое и покруглее, и помягче, а правую перекладываю на аналогичное ему, но уже у плутовки, чтобы верноподданнически пожамкать. Это не ответ. Еще больше развеселилась Линвель. Совсем не ответ, солидно поддержала ее Айвил. И какой же ответ вы хотите услышать? Убедительный. Без малейшего сомнения ответила Рейнджер. Убеждать можно в разных вещах, тактично замечаю на это требование. А ты убеди в чем-то хорошем. Продолжила азартный нажим русоволосая красавица. Просто признайся, что о ней думаешь и что планируешь. Пришла мне на помощь рыжая полукровка, возвращая разговор в более конструктивное и конкретное русло. Да ничего, коротко чмокнув в губы Линвель, подхватываю под попку Айвил, чтобы повторить маневр выражения чувств. Это действительно было совершенно внезапно. Вчера я просто ей помог, да и что можно планировать, когда она мало того, что волшебница, и явно не авантюрист, а потомственная, так еще и солнечная эльфийка. А сегодня мы просто встретились в колледже, когда я пришел задать пару вопросов по метамаги. И она предложила тебе помощь, все еще вися в моих объятиях, ведь на пол я ее не ставил, скептически вскинула бровь Айвил. Фактически, да, пожимаю плечами. Сперва она допыталась, кто я и что тут делаю, потом посмотрела на список моих вопросов, возмутилась тому, как эти элементарные вещи можно не знать, а потом предложила помощь в благодарность за свое спасение. Так, вернула к себе внимание Линвель. «Пойдем-ка в кровать, там все расскажешь подробно». «Боюсь, в кровати с рассказами не задастся», — счел должным напомнить я ту истину, что была частью нашей жизни уже не первый месяц. «Ничего, мы справимся», — с хитрой ухмылочкой заверила лучница. «Будете пытать?» — теперь бровь вскидывал я. «Еще как!» Ты у нас во всем сознаешься. Добытые столь насильственными методами признания не могут быть приняты судом, продолжаю эту игру. Смотря кто будет судить, пообещала быть самым строгим и предвзятым судьей девушка. А, я же лидер нашей группы, да, я могу наложить вето на разбирательство, в этой ситуации, точно нет. Да хватит уже, пихнула подругу в бок Айвил. Пойдем, расскажешь все как было сначала. Мне правда интересно, это уже было обращено ко мне. Конечно, розовые губки зеленоглазой полухафлинга были пойманы новым поцелуем, и, подняв на руки еще и Линвель, я потащил девчонок в спальню. Глава 2. Так и потянулись дни. Эндаэль навещала нас едва ли не ежедневно, да еще и зависала почти на целый день. Мои осторожные расспросы на тему «не слишком ли это ее стесняет?» были встречены пренебрежительным фырком и кое-какой информацией. Молодая волшебница являлась членом некой торговой делегации, что эльфы Эвериски отправили в Кармир. Точнее, она была какой-то не слишком близкой, но все-таки родственницей главы этого посольства, которую взяли скорее просто мир посмотреть, чем заниматься непосредственно торговыми отношениями. К тому же насчет торговых отношений было не все явно, в том смысле, что, как я успел узнать географию этого мира, государство Эвериска хоть чисто по прямой и находилось к Кармиру несколько ближе, чем крепость Зинтил, но прямая та не особо изобиловала дорогами, да и в целом проходила через кучу естественных природных препятствий, буквально лежа где-то на северо-западе, за горным хребтом Рогабури и каменными землями. Плюс эльфы и вирески вели довольно изолированный образ жизни и мало контактировали с иными государствами. В общем, пусть слова «мы пришли поторговать» могут объяснить все, но в данном случае я скорее склонялся к мысли, что у эльфов просто какие-то кулуарные дела с властями Кармира, а торговое посольство – это просто прикрытие. Тем не менее меня это мало касалось, для меня существенным был только тот факт, что посольство сие тоже застряло в Сузиле до весны как минимум, ожидая, пока на горных перевалах сойдет снег. Собственно, скука и жажда приключений, в чем Эндаэль не признается и под пыткой, и толкнули девицу на праздные прогулки по городу людей с посещением магических лавок, что по определению не могли предложить ей ничего нового или полезного, в результате которых она и была примечена ушлыми искателями наживы, как богатенькая дурочка, чуть не оказалась похищена и познакомилась с одним скромным вампиром. Развели ее, навесив на уши лапши о случайно попавшем в руки раритете на каком-то старом эльфийском наречии, чуть ли не силдруине, и даже дали посмотреть на списанные оттуда символы, оказавшиеся похожими на настоящие письмена хамарфы, древнего эльфийского алфавита, предшествовавшего Испруару. По крайней мере, с точки зрения незнающей его девушки, что лишь видела образцы оригинальных символов в вещах учителя, да и то мельком и обрывками, то, что ей могли просто наврать, как от любви к искусству, так и с куда менее безобидными целями, девушка просто не учла, как я понял по осторожным расспросам. Эндаэль, при всей своей начитанности, была довольно неопытна, чтобы не сказать наивно. Что поделать, происхождение из очень небедной семьи, обучение и жизнь в обособленном эльфийском анклаве, куда чужаки попадают очень редко, а друг с другом все пусть и шапочно, но знакомы. Она знала, что разумные могут врать, обманывать, вести очень нехороший образ жизни и так далее, но реального опыта столкновений с подобными вещами или не имела совсем, или он был очень ограничен. Во всяком случае, примерно такую картину о нашей новой знакомой я составил по ее скомканным ответам, что она нехотя нам давала. Зато с каким удовольствием волшебница слушала байки от Линвелли Айвил, особенно истории наших побед над орками, гоблинами и прочими обитателями леса Хуллак, а те и рады похвастаться, тем более слушатель совсем неискушенный внимает, буквально открыв рот. Ну и понятное дело, что выдавали девочки несколько подретушированные версии наших приключений, без подробностей вроде того, как вырезать стрелы из убитых, чем пахнут усыпанные трупами поляны и что их напарник временами сцеживает себе красненького напопить да демонов теневых нет-нет да вызывает ради дела, так что получалось много более задорно и весело, чем в реальности, и куда менее грязно. Однако не болтовней единой, так сказать, это скорее был отдых и просто углубление знакомства. Основное же время было посвящено обучению. Точнее, наш рейнджер продолжала ходить на занятия к этой старой сморщенной кочерышке и сидеть под деревом, во время снегопадов превращаясь в натуральный сугроб. А вот мы с Эйвил постигали премудрости эльфийского волшебства. И, чего уж там, в теоретических основах Рунг напрочь проигрывал девушке. Более того, только теперь я начал действительно осознавать, каково это управлять магией, а не просто работать попугаем, что повторяет некий заученный результат по зазубренному шаблону, толком не зная, почему этот результат получается. Эндаэль не владела магическими языками на разговорном уровне, но она могла примерно объяснить языковое значение тех или иных вербальных блоков команд в заклинании, а главное, могла пояснить именно их магический смысл. Те самые, как сочетание конкретных жестов и слов влияют на плетение, почему они влияют именно так и для чего каждый из них должен стоять именно на своем месте. Она буквально рассказывала мне логику построения программ, через которые маг объясняет умной машинке, то есть пряже мистры, чего от нее хочет, что в заклинаниях за что отвечает, как и где в них задаются параметры итогового воздействия, что принципиально важная часть заклинания, а что косметическая периферия. Ну и самое главное, как отличить блок, отвечающий за обращение к плетению, от того, где описывается сам итоговый двиамер заклинания, что нужно сформировать. То есть Эндаэль буквально объясняла, где в массиве заклинания волшебника та область, которая нужна мне, как колдуну, та придуманная создателем заклинания схема магических линий, тот чертеж-раскраска, что под воздействием запроса к пряже заполняется энергией магического фона и превращается в структуру, что и дает интересующий эффект. Да, пока это была лишь чистая теория, которую только предстояло соотнести с чувственными ощущениями магических потоков, но я уже знал, как определить тот кусок графической, мануальной и вербальной схемы заклинания, что представляет из себя нужную мне для воспроизведения собственными силами рабочую часть, и как отделить от нее описательный мусор, что нужен только для оформления запроса к плетению.